Блок Лоуренс. Джентльменское соглашение. Рассказ. Грабитель, хрупкий, опрятно одетый молодой человек, лет 30 с небольшим, деловито шарил в прикроватной тумбочке, когда Арчер Трибизонт тихонько проскользнул в комнату. Появился он, крадучись, покошачий. Можно было подумать, что и сам Трибизонт пришел сюда, чтобы поживиться чужим добром. Но, разумеется, это было далеко не так. Увлеченный изучением ящика, грабитель не заметил Трибизонда, но спустя какое-то время почувствовал его присутствие, как антилопа в джунглях чует близость хищника. Когда грабитель повернулся и увидел Арчера Трибизонда, воочию сердце его затрепетало. Сначала просто от неожиданности, а потом от того, что револьвер в руке Трибизонда был нацелен точнёхонько на него, грабителя. Это обстоятельство весьма расстроило последнего. Черт побери! Кажется, именно такими словами он начал беседу, а затем произнес приблизительно следующее. Я был готов поклясться, что дома никого нет. Я звонил по телефону, стучался в дверь. Я только что пришел, сообщил ему Трибизонд. Вот невезуха. И так всю неделю. Во вторник ехал на машине, крыло помял. Третьего дня опрокинул аквариум, безнадежно испортил ковер, сгубил двух африканских рыбок, самца и самку, таких редких, что им еще латинского названия не придумали. Даже говорить боюсь, сколько я за них заплатил. А вчера за обедом прикусил щеку изнутри. С вами такое бывало? Хуже всего то, что чувствуешь себя круглым дураком. И кусаешь проклятую щеку снова и снова, потому что она распухает. По крайней мере, у меня так и происходит. Грабитель судорожно вздохнул и вытер потной ладонью еще более потный лоб. А теперь вот, пробормотал он. Это может оказаться пострашнее помятого крыла и опрокинутого аквариума, сочувственно проговорил Трибизон. Я что, не понимаю? Знаете, как мне следовало поступить? Я должен был проваляться всю неделю в кровати. Есть у меня знакомый медвежатник, так он всегда советуется со звездочетом, прежде чем идти на дело. Если, скажем, Юпитер не там, где надо, или Марс на одной линии с Ураном, или еще что-нибудь такое. Парень сидит дома. Вроде нелепость, да? А между тем, у него уже 8 лет не надевали наручники. Вы знаете хоть одного человека, которого не заметали 8 лет подряд? Да хоть бы я сам, ответил Трибизон. Вы не жулик. Зато я предприниматель. Грабитель хотел ответить, но передумал. «Надо будет дознаться, как звать того звездочета», — пробормотал он. «Так я и сделаю, вот только выберусь отсюда». «Если выберетесь», — уточнил Трибизон и добавил, — «живым». Подбородок грабителя едва заметно дрогнул. Трибизон усмехнулся, и грабителю показалось, что черное дуло револьвера при этом сделалось шире. «Нацелили бы вы эту штуку куда-нибудь еще?» – предложил он. «А я не собираюсь стрелять куда-нибудь еще». «Не станете же вы стрелять в меня?» «Вот как?» «Вы даже легавых не позовете», – заверил его грабитель. «В этом нет нужды. Я убежден, что мы сможем уладить дело своими силами. Двое разумных людей всегда придут к разумному соглашению. У меня есть немного деньжат, и я, как человек широкой души, с удовольствием сделаю взнос в ваш любимый благотворительный фонд. Зачем впутывать полицию в личные дела джентльмена?» Грабитель пытливо разглядывал Трибизонта. Только что произнесенная речь нередко выручала его в прошлом, особенно если слушателем была какая-нибудь важная особа. Трудно сказать, возымела ли она действие на этот раз, и если возымела, то какое? «В любом случае», — немного жалобно заключил он, Не станете же вы меня стрелять? Почему? Ну, хотя бы из-за крови на ковре загубите хорошую вещь. Или я не прав? Супруга расстроится. Вы ее спросите, она вам скажет, что стрелять в меня было бы безумием. Ее нет дома. Вернется только через час. Ну и что? И так ясно, что она скажет. Кроме того, выстрелив в меня, вы нарушите закон, не говоря уже о нравственной стороне дела. Никакого закона я не нарушу, возразил Требизон. Вы взломщик и проникли в мой дом, не имея на это никакого права. Презрев принцип неприкосновенности жилища, я могу пристрелить вас на месте, и это сулит мне не больше неприятностей, чем нарушение правил стоянки. Разумеется, вы попытаетесь списать это на самозащиту. Нас что, снимают скрытой камерой? Или где-то прячется ваш сообщник? Нет, ну... Что это за железяка у вас в заднем кармане? Всего-навсего Фомка. Давайте. Доставайте, велел Требизон, и давайте ее сюда. Ага, чем не оружие? Я скажу, что вы набросились на меня с этой Фомкой, и мне пришлось стрелять в целях самообороны. Мое слово против вашего, только ваше слово, так и останется неизреченным. Покойники не слишком словоохотливы. Кому, по-вашему, поверит полиция? Грабитель угрюмо молчал. Требизон удовлетворенно усмехнулся и сунул Фомку в карман. Железяка была красивая, изящная, и Требизон почувствовал ее приятную тяжесть. Примилая вещица. «Зачем вам меня убивать?» – спросил грабитель. «А что, если я никогда никого не убивал, и мне не имется узнать, каково это? Или наоборот, убивал с удовольствием, когда был на войне, и хочу еще разок словить этот кайф. Мало ли причин». «Но...» «Дело в том, — продолжал Требизон, — что как покойник вы можете быть мне полезны, а живого от вас никакого проку. И кончайте эти разговоры о благотворительных фондах и прочей чепухе. Мне не нужны ваши деньги. Оглянитесь вокруг. Неужели не видно, что я живу в достатке? Будь я бедняком, вы никогда бы не переступили порог моего дома. О какой сумме вы вели речь? $200? 500, поспешно уточнил грабитель. Мелочь.